Мы видели, что Екатерина была также недовольна работами в Балтийском порте, а между тем Сенат докладывал, что надобен новый налог для продолжения работ по его укреплению. Екатерина написала собственноручно: «Усмотрела я из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового налога он и работы никак продолжить не можно. Мои же намерения со дня восшествия моего никогда не склонялись к отягощению подданных, но единственно к облегчению и благополучию оных. Всякой же бескрайней надобности налог есть отягощение. Того для необходимая надобность ныне состоит, дабы единожды сделать твердое положение порту Балтийскому, из чего родится первый вопрос: нужно ли сей порт для государства? И потом, как и сколько в нем иждивения для способности и безопасности употребить? Причем еще и то вспомнить должно, что полезность преимущества имела пред пышностью». Императрица велела фельдмаршалу Миниху, генералам Панину, Петру Ивановичу, Муравьеву, Чернышову и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по этому предмету, представить свое мнение вместе с планом работ, дабы единожды все сумнительства о сей материи решены были. Конференция пришла к тому, что надобно устроить при Ревеле морскую военную каменную гавань для помещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно денег 4 миллиона рублей, а работников 3 тысячи человек. Надобно употребить все усилия для устройства Ревельской гавани, постройки при Балтийском порте остановить, а сделанный уже там мол обратить в убежище для судов от шторма. Для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и 500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом. Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если будет ежегодно выдаваться по 400 тысяч рублей. Екатерина написала на докладе конференции: «Сенат имеет означить, откуда ежегодно сию сумму брать без отягощения народного». А на плане написала: «С Богом быть посему». Сенат представил, что настроение при Ревеле каменной гавани, яко на благоугодное и приполезное для общества всех верноподданных дело, он полагает употреблять по 200 тысяч рублей из суммы коллегии экономии, оставшиеся за употреблением в определенные расходы, а другие 200 тысяч рублей отчислять из прежде наложенных на вино сборов. В августе императрица была в Ладоге, проехалась по каналу. Канал прекрасен, но заброшен. Путешествие по нем очень удобно. Во всю дорогу ни малейшего потрясения, писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено было 70 тысяч рублей. Предполагался канал из Переяславского озера в Волгу, но Сенат подал доклад, что надобно повременить проведением этого канала до более точных сведений. Провести его легко, все будет стоить не более 8 тысяч рублей, но переяславские купцы объявили, что им на судах отправлять нечего, да около Переяславля годного для постройки судов леса мало, и волжские пристани не далее 80 верст. 70 тысяч рублей на канал из Сяси в Волхов назначены были из процентных денег коммерческого банка. Для усиления деятельности обоих государственных банков позволено было всякому вносить в них деньги для приращения процентами, только не менее 100 рублей. В марте и апреле месяцах было несколько чрезвычайных заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии императрицы. Первое заседание 10 марта происходило по делу о малолетних преступниках за неимением точного закона о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования Елисаветы было по тому же предмету чрезвычайное заседание Сената и было постановлено считать по уголовным делам совершеннолетие в 17 лет, Отсутствие точного закона, вероятно, произошло вследствие возрождения Синода, что совершеннолетие можно считать из 12 лет, потому что и в брак позволено вступать ранее 17 лет, и к присяге велено приводить с 12 лет, и вообще человеку меньше 17 лет довольный смысл иметь можно. Императрица пришла в заседание, выслушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. После ее ухода продолжалось рассуждение и постановили. По уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет. Ранее этого возраста пыток не производить, а по исследованию представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной казни не заслуживают, а только телесное наказание, тех без представления в Сенат наказывать с 15 до 17 лет плетьми, от 10 до 15 розгами, 10 же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. Императрица утвердила это постановление. Через неделю, 17 марта, другое такое же заседание Сената в присутствии императрицы слушано было дело о вытях за пристань и укрывательство воров и разбойников, каким образом взыскивать эти выти со всех ли жителей или только с одних пристанодержателей. Сенат постановил взыскивать с одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей большую частью стараются увеличивать свои иски, а чтоб всех жителей опоручить круговою порукою в искоренении злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и даже поноровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с каждой ревизской души, а с десятских, сотских, приказчиков и старост с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отдавать и сам в иск. А за удовлетворением истцов остальные деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в присутствии Екатерины читался в Сенате доклад второго департамента и письмо на имя императрицы, находящегося в Тарском магистрате под караулом купца Зенкова, о притеснениях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губернатору исследовать дело и с виновными поступить по законам, только не ставить в вину Зенкову письмо его на высочайшее имя. Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в 1763 году запрещено было производить пытки в приписных городах, велено отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии и тут поступать с крайней осторожностью. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст, и если из них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они едва в год могут туда дойти, и на пропитание их с караулом на таком пути по безлюдным местам нужна значительная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим доношением и просил у императрицы указа. Екатерина написала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а стараться дела окончать без пыток в указанный срок». Эта твердость в данном случае была тем благодетельнее, что в таких отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли себе страшные злоупотребления. К этому же году относится собственноручная записка Екатерины по поводу дела Волынского. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дела от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера в производстве дел». Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но напротив того, его злодеи и кому его проект не понравился, из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысел. И будто он себе присвоивать хотел власть государю, что отнюдь на деле не доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодную кровью. Всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит. Итак, отдаю на рассуждение всякому, имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестью полагаться. Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества и так смертную казнь терпел, быв невиновен». И хотя б он и заподлинно произносил те слова в нарекании особой императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она бы, быв государыня целомудренная, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершок величества и не убавили ни в чем ее персональные качества.